Современный обитатель штата Кентукки служит прекрасной иллюстрацией к теории наследственности. Предки современного кентуккийца, отважные охотники, жили в лесах, спали под открытым небом и вместо свечей пользовались светом звезд. Поэтому их потомок и по сю пору ведет себя в своем жилье, словно на бивуаке, не снимает шляпы дома, сидит, задрав ноги на каминную доску или на спинку соседнего стула, точь-в-точь, как его прадед, который нежился на какой-нибудь зеленой лужайке, положив ноги на пенек или уперевшись ими в ствол дерева. Круглый год держит окна и двери раскрытыми настежь, чтобы его могучим легким было чем дышать. Добродушно называет всех встречных и поперечных незнакомцами и вообще славится на весь мир своей непосредственностью, веселостью и простотой обращения. В таком-то живописном обществе очутился наш путешественник. Это был тщательно одетый, небольшого роста, почтенный старичок с добродушной круглой физиономией и несколько суетливыми манерами. Он сам внес в гостиницу свой чемодан и зонтик, наотрез отказавшись от помощи обступивших его слуг. Войдя в комнату, новоприбывший опасливо огляделся по сторонам, выбрал местечко поближе к огню, задвинул свои пожитки под стул и, опустившись на него, устремил недоверчивый взгляд на джентльмена, который сидел, водрузив ноги на каминную доску, и так энергично поплевывал направо и налево, что это кого угодно могло беспокоить, а тем более человека щепетильного и несколько слабонервного. «Как дела, незнакомец?» — спросил вышеупомянутый джентльмен и в виде приветствия пустил в сторону нового гостя смачный плевок. «Благодарю вас, недурно», — ответил тот, еле увернувшись от столь сомнительного знака внимания. «Что новенького?» — продолжал джентльмен, вынимая из кармана плитку жевательного табака и большой охотничий нож. «Да как будто ничего. Употребляете?» И он великодушно протянул собеседнику чуть ли не половину плитки. «Нет, благодарю вас, мне это вредно», — ответил тот и отодвинул свой стул подальше от камина. «Неужто вредно?» Джентльмен нисколько не смутился отказом и отправил угощение себе в рот, чтобы пополнить иссякающий запас табачной жижи. Почтенный старичок всякий раз вздрагивал, когда длинноногий сосед плевал в его сторону. Тот, наконец, заметил это, немало не обиделся и, изменив точку прицела, подверг бомбардировке каминные щипцы, да с таким искусством, с каким впору было бы вести осаду целого города. «Что там такое?» — спросил почтенный старичок, заметив, что несколько человек столпились около большой афиши, наклеенной на стене. «Негра разыскивают», — коротко ответили ему. «Мистер Вилсон, назовем его теперь по фамилии», встал, задвинул чемодан зонтиком подальше под стул, вынул из кармана очки и стал неторопливо прилаживать их на нос. Когда эта операция была закончена, он прочитал следующее. «Убежал от ниже подписавшегося молодой мулат Джордж. Рост 6 футов. Кожа светлая, волосы каштановые, вьющиеся. Смышленый, говорит складно, грамотный. Вероятно, будет выдавать себя за белого. На спине и на плечах глубокие рубцы. Клеймен в правую руку литерой «Г». За поимку живым вознаграждение в $400. Столько же, если будут представлены убедительные доказательства, что он убит». Почтенный старичок внимательно прочитал это объявление, бормоча в полголоса каждое слово. Долговязый субъект, ведший осаду каминных щипцов, опустил ноги на пол, вытянулся во весь свой огромный рост, подошел к объявлению и всадил в него полный заряд табачной жижи. «Вот я какого мнения об этом!» — кратко пояснил он и вернулся на прежнее место. «Что это вы, любезнейший?» — удивился хозяин. «Повстречайся я с тем, кто это писал, я бы его угостил тем же самым», — сказал длинноногий, преспокойно отрезая кусок табака от плитки. «Поделом болвану, что от него негры бегают. Имеет отличного невольника, и до чего его довел? Такие объявления — позор для Кентукки. Вот что я обо всем этом думаю, если угодно знать». «Правильно, правильно», — поддержал его хозяин.